Глава 5. Юма беспомощно переводила взгляд с меня на Савельева и обратно. Григорий Павлович попытался я было вмешаться, но был прерван безопасником. «Великого князя проверили и обнаружили на нем отпечаток магии, принадлежащий роду Кагэро». «У моего деда было 3 официальные жены, 40 наложниц, от которых у него родилось чуть ли не больше сотни официальных сыновей и дочерей, имеющих больше 200 таких же официальных внуков и внучек. Правнуков считать не берусь. И вы серьезно думаете, что для подобной миссии отправили бы меня, девицу неполных 18 лет от роду с одним хвостом?» И так правдоподобно выходило у нее изобразить возмущение, что даже я невольно поверил. Однако же мысли и сомнения у меня все-таки были. Что если меня технически использовали? Клятву-то ведь Кицуна давала уже позже, после вероятного наложения всевозможных иллюзий. Опять же, и я требовал клятву, относящуюся лично ко мне и моему роду, а не к императорскому. «Если уж на то пошло, то я готова предоставить образец собственной силы для сравнения, чтобы вы полностью имели возможность их слечить. Только я вас очень прошу, найдите высококлассного специалиста, а не такого, который по общности сил более чем на 2/3 скажет, что это я накладывала иллюзию на великого князя. Ничего подобного, ищите нормального сканера». Задержаться нам таки пришлось, в том числе и мне, раз уж я брал на поруки подданную враждующей нам страны. Пока Юмы проверяли и сличали ее магию с образцами, снятыми с великого князя Михаила Дмитриевича, бабушке с поверенным пришлось немного подсуетиться и подготовить бумаги для того, чтобы Юмы на законных основаниях могла находиться у нас в усадьбе. Будь она хоть 100 раз моим преподавателем, однако же она была юной девицей благородного происхождения. Поэтому бабушке, как княгине, пришлось временно предоставить бумаги о предоставлении опеки и крова Юмы Кагэро. Причем сделано это было довольно охотно. Я даже удивился. «Елизавета Альгердовна, не ожидал от вас подобной расторопности и инициативы, чего уж греха таить». «О, Юра, ты еще плохо понимаешь взаимоотношения, царящие между архимагами». Бабушке доставляло удовольствие посвящать меня во внутреннюю магическую кухню сильнейших мира сего. «При том, при всем, что мы являемся боевыми единицами разных империй, мы в то же время некая общность людей со сверхсилами, которые находятся в схожей ситуации. А посему у нас принято считать архимагов, ну, почти как некий закрытый клуб, где так или иначе мы предоставляем друг другу разного рода услуги в случае необходимости. Так вот, помощь внучки Кагэро выльется для нас в дальнейшем какой-нибудь помощью со стороны японцев. Поэтому почему бы и не получить преференции, пока имеется подобная возможность? При необходимости истребуем адекватную плату, и дело здесь даже не в твоем обучении. Потом увидишь, как это работает». Интересный подход выходит. Этакий космополитизм в действии. Страны странами, государства государствами и войны между собой войнами. А архимаги друг другу услуги оказывают и в случае необходимости могут собраться и навалять обидчику по самое «не балуйся». Очень интересная ситуация, если задуматься. Выходит, что архимаги действительно как некий закрытый клуб, который вполне может вести надгосударственную политику. Если бы они захотели объединиться, то могли бы держать едва ли не весь мир под собой, разделив сферы влияния. Главное, не подавать им столь интересные идеи, а то потом мало не покажется. Тем временем, пока я находился в Кремле в ожидании проверки Юмы, мимо меня периодически шествовали, казалось бы, даже знакомые лица. Если предположить, что я особо никого не знал с момента появления, то сейчас видел, как прошел мимо меня племянник Светлова, передавший нам строение больницы, а после Леонтьев Иван Иванович. И тот, и другой шли в сторону кабинета императрицы. Только на выходе у Леонтьева было гораздо более довольное лицо, чем у того же Светлова. Леонтьев сам подошел ко мне, улыбнулся и тихо сообщил причину собственного морального удовлетворения. «Отчитывался императрице по процессу приемки имущества от Светловых. В том числе указал про ситуацию с больницей. Выгребли подчистую, как во время военной эвакуации. Ну, императрица и рассудила, что раз уж больницу эвакуировали, то пусть послужит пока на благо империи, и приказала всех специалистов со всей материальной базой переместить на Сахалин для лечения раненых в Курильской компании. И все это сделать Светловым надлежит за свой счет раз уж они сами пошли навстречу империи в этом вопросе?» Смотрел я на Леонтьева и думал, что он... Это весьма полезное кадровое приобретение нашим родом. Так технично подставить на деньги Светловых еще нужно было уметь. И главное, ведь чужими руками, даже не своими. Сами себе выкопали... Не сказать, чтобы яму, но нажили проблем. Насколько я понял, с возвращением артефакта принц отбыл на Сахалин вместе с двумя архимагами и практически сразу же вернулся обратно. Вообще, удивительно много можно было узнать, просто находясь и тихонько сидя на каком-нибудь стульчике во дворце, не отсвечивая и активно притворяясь предметом мебели. Чисто из разговоров и обрывков фраз можно было узнать всю текущую ситуацию в империи, в том числе проблематику и прочее. И ведь выходило, что в Японию отправили двух архимагов, Морозова и Волошина. Те должны будут сражаться с идентичными по направленности дара японскими сверхмагами, Юкионной и Нурарихёном. Помощь архимагам прикомандировали еще и отряд механикусов с какими-то новшествами. Их задача была опробовать технологии в безмагической зоне. Ну а все остальные просто ожидали, чем это закончится. В том числе и готовился десант на уничтожение некоего безмагического артефакта. В тех же разговорах я подслушал, как два специалиста обсуждали, что за дрянь смогли растянуть, чтобы зона отсутствия магии укрыла целый архипелаг. Ведь эта территория не маленькая. Как в свое время говорила бабушка, ей приходилось для руководства химерами постоянно находиться в воздухе. Познакомившись же с Димитром Потоцким, у меня появилась даже собственная идея. Если существовали магодавы, могущие давить на дар и магию внутри мага, то почему не могли существовать и маги, способные полностью перекрыть магические эманации на территории? Если такие существовали, то это был просто живой заменитель пустотных бомб. Ведь как ни крути, чем-то подобным Сахалин уже однажды обработали, и вполне возможно, что и в этот раз не обошлось без них же. Просто в прошлый раз технологию обкатывали, а в этот раз применили на полную. Вопрос. Артефакты, бомбы или конкретный человек с умениями? Именно эти варианты и обсуждали между собой пробегающие мимо или ожидающие приема того же Савельева. Да, в идеале устроиться во дворец каким-нибудь мелким чином или же вовсе уборщиком подсобных помещений, и можно попросту даже на разведку не тратиться. Все можно узнать из коридоров, хмыкнул я, мысленно анализируя услышанное. Нужно будет поинтересоваться по поводу вопроса защиты информации у Савельева. А то с таким разгильдяйством сами же информацию врагам сливаем. Кицуны отпустили спустя 3 часа. За это время я успел отсидеть себе задницу и пожелать стать невидимым. Юма вышла необычайно довольной из кабинета Савельева, в то время как сам Григорий Павлович выглядел так, будто проглотил кислый лимон. «Госпожа Юма, может, все же ответите, чей это был почерк?» Вдогонку спросил безопасник. Видно было, что этот вопрос на разные лады он задавал Кицуне уже не первый раз. «Григорий Павлович, я уже говорила вам, что с таким обилием родни не могу определить остаточные следы чьего-то почерка. Тем более, что я последние пару лет проживала при храме. Искренне рекомендую вам уточнить автора иллюзии у великого князя. Он в вашем полном распоряжении, а мне пора уделить внимание собственному ученику». «Госпожа Юме, не забывайте, что на период ведения боевых действий вам запрещено покидать территорию усадьбы княгини Угаровой. Нарушение будет караться задержанием и определением под стражу». Не остался в долгу Савельев и махнул рукой своим людям. Те тут же взяли нас под конвой, сообщив, что теперь представлены для наблюдения за усадьбой в целях ненарушения предписания службы безопасности. Но нам, признаться, было уже все равно. День оказался невозможно долгим. После всех приключений хотелось поесть, помыться и отдохнуть. Но покой нам только снился. На выходе из Кремля нас ожидал княжеский автомобиль. «А так и не скажешь, что вы обедневший род», хмыкнула Юма, разглядывая горгулью с раскрытыми крыльями на капоте. Усевшись на заднее сиденье, мы наблюдали, как вечерние сумерки постепенно сгущались над столицей. Солнце спустилось почти к горизонту, но заходить окончательно не собиралось, намекая, что впереди еще достаточно времени, которое нельзя бездарно тратить на лень. Слишком многое нужно успеть постигнуть. Будто вторя моим мыслям, Юма строгим менторским тоном заговорила. Полчаса на душ, и не вздумай есть. У нас тренировка». «А чем ужин может ей помешать?» Из чистого упрямства решил уточнить, отчего Кицуна решила оставить меня голодной. «С ее характером это могла быть маленькая месть за наши дневные полеты». «С непривычки может вывернуть. К тому же, чем меньше ты весишь, тем проще тебе будет. Считай, что ты должен быть пуст. В идеале нужно бы еще и опустошить источник, но и желудок сойдет». Обстоятельно пояснила вынужденную голодовку Кицуны. «Проверила на собственном опыте, поэтому и советую». «Ты не представляешь, насколько оказалась близка к истине насчет пустоты в резерве, желудке и всех остальных местах, даже в мыслях». В усадьбу мы прибыли спустя полчаса. На входе нас встретила бабушка. «Приведите себя в порядок и жду на разговор». Коротко отдала она указание и хотела уже было уйти к себе в кабинет, но Юма ей возразила. «Прошу прощения, княгиня, но ближайшие полтора часа – самое подходящее время для первой тренировки с Юрием Викторовичем. Не могли бы мы посетить вас сразу после нее?» Елизавета Альгердовна взглянула в окно на зыбкий полумрак белой ночи и хмыкнула. «Если узнают, а твои узнают, что ты обучала, по хвосту тебя не погладят. Ну да, если и правда собралась учить, то мешать не стану». Княгиня удалилась к себе, хитро улыбаясь, но это видел лишь я. Алевтина, жена Прохора, тут же вынырнула откуда-то из служебных помещений и увела Юмы показывать ее покои. Как временные воспитанницы княгини, Кицуны выделили пару комнат на господском этаже ближе к лестнице, а не к княжеским покоям. Я же отправился к себе. Константин Платонович, увидев состояние моего костюма, пришел в замешательство. Тот был опален, порван и усыпан сосновыми иглами. «Ваше сиятельство, вы никак с войны вернулись. Может, княжну Эльзу или доктора Лемонса вызвать, чтобы вас осмотрели?» «Не стоит», – поблагодарил я камердинера. «У них тоже сегодня был сложный день, а я жив-здоров, остальное до свадьбы заживет». «Ужин подать к вам в покое или спуститесь в столовую?» – участливо уточнил камердинер. «У меня душ и учебное голодание в ближайшие полтора часа по плану», – улыбнулся я и отправился смывать с себя пот, гарь и лесные дары. Через 15 минут я вышел из душа чистым с едва ли не скрипящей кожей, чтобы застать у себя в спальне Кицуны, расставляющую по углам курильницы. В центре спальни самым обычным мелом был поставлен крестик. «Присаживайся сюда в позу для медитаций, расслабься и слушай». Дым от курильниц стелился по полу, обвиваясь вокруг моих ног, как живая лента. Я сидел в позе полулотоса в простых холщовых штанах-рубахе. Передо мной Кицуны растянулась с кошачьей грацией на ворохе летних одеял, ее локти опирались на подушку из шелковой парчи, а кончик пушистого хвоста и грива подрагивал у меня под носом, заставляя чихать. Я держался изо всех сил, сдерживая себя. «Сегодня...» Ее голос прозвучал, как шорох шелкового кимоно по полу. «Ты научишься быть дырой в реальности». Она щелкнула длинными ногтями, покрытыми золотистым лаком, и в воздухе вспыхнули тысячи пылинок, закружившись в медленном танце. Я невольно потянулся к ним пальцами, но она резко ударила меня веером по запястью. «Невидимость – это непрозрачность». Ее горячая ладонь легла мне на лоб, заставляя откинуть голову назад. Длинный ноготь осторожно провел по веку, заставляя его дрогнуть. «Это вежливая просьба к миру – сделать вид, что тебя нет». «Как?» Ее губы растянулись в улыбке, обнажая острые клыки. Хвост с вишневой шерстью и белой кисточкой на конце обвил мое запястье, и я почувствовал легкое покалывание. Будто сотня крошечных иголочек впивается в кожу. «Разбей реальность на три слоя». Она провела ладонью по воздуху, и пыльца собралась в три прозрачных сферы, которые замерли перед моим лицом. Я непроизвольно скосил глаза, пытаясь сосредоточиться сразу на всех. «Глаза видят, но глаза лгут». Она легким движением подбородка указала на левую сферу, и та дрогнула, как поверхность воды. «Ум анализирует, но ум ленив». Средняя сфера потемнела, наполнившись дымкой. «Душа чувствует, но душа...» Ее веки медленно опустились, а пальцы сложились в загадочную фигуру. «Предпочитает не замечать лишнего». В мою раскрытую ладонь с высоты упал гладкий речной камень, заставив вздрогнуть. Он был неожиданно холодным и влажным, будто только что вытащен из ручья. «Сожми», – прошептала она, и ее дыхание пахнуло жасмином и чем-то металлическим. Я стиснул пальцы до хруста, чувствуя, как камень впивается в кожу. «Не так». Она снова легко ударила меня веером по запястью, и боль резко пронзила руку. «Ты не кузнец, чтобы давить. Ты соблазнитель. Сожми, как сжал бы нежный девичий сосок». Ее длинные пальцы с неожиданной нежностью обхватили мою руку, заставляя разжать кулак. Ее ноготь чуть провел по моей ладони, оставляя горячий след. «Чувствуешь?» Ее губы почти коснулись моего уха. «Ты не заставляешь его исчезнуть. Ты убеждаешь мир, что он не стоит внимания». «Тогда сравнение неуместно», — хмыкнул я. «Не отвлекайся», — прервала меня Кицуна, вдруг став настоящей наставницей. Я попробовал снова. Расслабил руку, представив, как камень становится фоновым шумом, пылинкой в луче света, чем-то незначительным. Мои пальцы дрожали от напряжения, но постепенно камень стал казаться легче. Камень дрогнул. На секунду стал размытым, как плохо отпечатавшиеся воспоминания. «Лучше». Кицуна кивнула, и ее хвост зашевелился, как живое существо. Он прикоснулся к моему виску, и я почувствовал странную пустоту в голове. «Теперь себя». Она ленивым движением погасила все свечи, кроме одной, которая продолжала трепетать, отбрасывая дрожащие тени на стены. Внезапно стало очень тихо. Даже мое дыхание казалось слишком громким. «Огонь видит правду. Обмани его». Я встал, чувствуя, как затекшие ноги пронзают иголки. Остановился в углу, где сходились тени, стараясь слиться с темной деревянной панелью. «Дыши». Ее голос звучал уже откуда-то сверху, как ветер. Не вдох-выдох, а шепот между листьев. Я пытался. Грудь вздымалась неестественно медленно, а кончики пальцев начала покалывать от недостатка воздуха. Свеча мерцала, будто колебалась, видите ли нет. «Теперь найди слепое место комнаты». «Какое?» Я прошептал, чувствуя, как язык прилипает к небу. «То, куда взгляд не хочет падать». Она зашипела, и внезапно ее глаза вспыхнули в темноте багровым светом. Я зажмурился, затем снова открыл глаза. В углу за старым лакированным шкафом темнота казалась гуще, насыщеннее, будто там начинался другой мир. «И предложи». Я предложил миру идею. Я – это тень, не больше. Пламя свечи замерло. Я шагнул вперед, чувствуя, как пол скрипит под моим весом. Оно не дрогнуло. «Ха!» Ее смех звенел, как разбитый фарфор. Хвост взметнулся вверх, поднимая полы кимоно причудливым веером. «Ты почти... пустота!» «Мы и есть пустота!» — отозвался внутри умиротворенный внутренний голос, до того требовавший жрать. Резкий хлопок в ладоши, и дверь приоткрылась с жалобным скрипом. В проеме замерла княгиня, потирая виски длинными тонкими пальцами, унизанными перстнями. «Спрячься, сейчас же!» – скомандовала Юме. Я прижался к стене, стараясь расплющиться, как вторые обои, представляя тело как предмет мебели. Моя щека прилипла к холодной деревянной панели. Шепотом, губами, которые почти не шевелились, я произнес: «Я – трещина в штукатурке, скармливая ложь разуму». А после выдохнул страх, как во время тренировок с магией кошмаров, но не желая причинить вред бабушке, рассеял его в пространстве. Из груди послушно ушло что-то теплое и липкое. Бабушка прошла в сантиметре. Ее запястье почти задело мое. Я почувствовал тепло ее тела на своей коже. Повертев головой, и ее взгляд скользнул по комнате, отметил потухшие курильницы и без задержки прошел сквозь меня. «Похоже, ушли в сад», — произнесла она и, развернувшись на каблуках, стремительно покинула мою спальню. «Она...» Я начал, но холодный палец Кицуны прижался к моим губам. Она теперь уверена, что мы в саду у озера». Кицуна лизнула губы кончиком языка, и я увидел, что он неестественно длинный и розовый. «Ты подсунул ей эту мысль». Она встала и вдруг начала таять, как утренний туман. Ее контуры стали размытыми, а хвост растворился в воздухе вместе с ушками. «Запомни, лучшая невидимость, когда люди сами придумывают, почему тебя нет». Ее иллюзорный хвост нежно махнул мне в лицо, оставляя на щеке ощущение шелка и покалывание статического электричества. «Завтра будем тренироваться». Кицуна исчезла для человеческого взгляда, но я заметил радужную невесомую пленку конструкта, когда Юма покидала бесшумно мою спальню. Ни единая половица не скрипнула у нее под ногами. На память об уроке остался только запах гордыни и странное чувство, будто меня и не было в этой комнате. Я посмотрел на камень, все еще зажатый в моей ладони. Он был мокрым. От моего пота. Но оно того стоило. Бабушка так и не увидела меня. Мои пальцы разжались, и камень с глухим стуком упал на пол, тут же исчезнув белым дымом развеянной иллюзией.